Болезнь сердца из головы, от которой можно умереть. Я не устаю повторять о роли стресса в возникновении гипертонии, аритмии и ишемической болезни сердца. Речь идет о хроническом длительном стрессе, который накапливается годами и даже десятками лет. Здесь сложно увидеть и доказать причинно-следственную связь. Мне в голову приходит аналогия с нашими предками, которые жили в первобытно-общинном строе и даже не догадывались, что между половым актом и рождением ребенка есть прямая взаимосвязь. Даже сейчас на планете все еще есть такие племена. Для них это шокирующая информация, в которую очень трудно поверить. Многим людям сейчас также трудно поверить, что между неприятными стрессовыми ситуациями, накопленными в течение долгой жизни, и слишком высоким или слишком низким давлением, а также болезнями сердца, есть прямая связь. Обратите внимание, что один половой акт может и не привести к рождению ребенка. Но чем больше таких моментов, тем вероятность рождения выше, не так ли? Рождение человека – процесс, направленный на выживание человечества как вида. И поэтому остановить беременность сложно. Природа крайне заинтересована в том, чтобы живые существа размножались. Что касается стресса, то его можно и даже нужно остановить, уменьшать, а по возможности полностью устранять, чтобы развернуть хронические болезни вспять. Природе в целом и вам, как отдельно взятому человеку, это выгодно. Стресс возникает не снаружи, как думают многие, а внутри нашей головы. Стресс создаем мы себе сами с помощью негативных установок и убеждений. И современная медицина его не лечит. Она хорошо настроена на оказание экстренной помощи при острых и опасных для жизни состояниях. Травмы, кровотечения, инфаркты, инсульты, острые хирургические проблемы. Однако в лечении хронических болезней, причина возникновения которых находится в нашей голове, полный провал. Хронические болезни неизлечимы. Яркий пример болезни, где взаимосвязь между стрессом и проблемами сердца очевидна сейчас всем, в первую очередь, конечно, кардиологам, это синдром Такотсуба, СТ, или стресс-индуцированная кардиомиопатия. В чем суть болезни? Клиническая картина заболевания, жалобы пациента, его состояние, данные ЭКГ, эхо КГ и анализов крови полностью повторяет картину острого инфаркта миокарда, ИБС. Есть только одно различие, которое хорошо видно при коронароангиографии. Чистые коронарные артерии. Нет никакого атеросклероза и тромбоза, а поражение сердца есть. Причина – стресс. Официальная смертность в больнице, к счастью, не очень высока, только 5%. Однако кардиологи подозревают, что люди умирают от стрессовой кардиомиопатии, СТ, гораздо чаще. И это происходит внезапно. А на вскрытии врач обнаруживает чистые сосуды и не видит поражения сердца. Рекомендации Европейского, Американского и Российского общества кардиологов в отношении стресс-индуцированной кардиомиопатии СТ звучат однозначно. Психотерапия необходима таким пациентам, иначе рецидив болезни неизбежен, несмотря на медикаментозное лечение. Вот отзыв моей пациентки с таким диагнозом. Инфаркт с чистыми артериями. Это и есть стрессовая кардиомиопатия, СТ. К счастью, пациентка осталась жива и обратилась ко мне за помощью, чтобы исключить риск рецидива болезни и угрозы для жизни в будущем. Первое знакомство с Анной было в YouTube-канале. На тот момент у меня был сложнейший период жизни, как я тогда думала, после перенесенного инфаркта. Искала статьи «Как жить дальше?». Дальше хуже, панические атаки, постоянный страх, что это может произойти вновь, и на этом фоне сильнейшие стрессы. Записалась на диагностику к Анне, и таким образом уже познакомилась с ней онлайн. 10 встреч, которые мы провели в индивидуальном формате, позволили мне вернуться к прежнему образу жизни и полноценно продолжать жить на прежнем уровне. Рекомендую всем не откладывать свои жизненные ситуации, которые можно проработать, чтобы двигаться дальше. Прошлое не должно мешать вам жить. Анна, благодарю за профессионализм. Когда опасная для жизни болезнь уже есть, люди замотивированы лечиться всеми возможными доступными способами, в том числе и новыми методами, лишь бы это помогало. Однако мне, как опытному кардиологу и медицинскому клиническому психологу, хочется помогать людям избавиться от стресса на этапе профилактики. Всегда легче не допустить смертельно опасную болезнь, чем потом лечить.